Глава первая. Я ухожу. Он сидел подавленный, вжавшись в объемный угол зеленоватого кожаного дивана. Где-то в прихожей раздавался шелест воды, заполняющий душевую кабину. Шел уже третий год, как он предпринимал бесконечные попытки отыскать в городе постоянную работу. За окном стремительно потемнело, и на небе стали гулять ленивые раскаты грома. Глядя на свои пожелтевшие от пыли и пота джинсы, он в очередной раз задумался о ней. Ему становилось невыносимо больно, когда он снова и снова натыкался на запретную для себя мысль. Мысль о тех мужчинах, которые вошли в ее жизнь и без особого труда овладели ей. Все началось в 1996 году, когда его умница-красавица-жена решила сменить место работы. Тогда она еще трудилась бухгалтером в одной из постсоветских фирм с незатейливым названием «Закат», занимавшейся какой-то мелкой, угасавшей с каждым днем торговлей. Ну вот как-то раз одна из ее знакомых посоветовала ей попробовать себя в солидном банковском учреждении. И Анжелу, так ее звали, приняли. Он отвлекся на секунду от воспоминаний, заслышав, как в ванной комнате воцарилась тишина. На улице сверкнула молния, и по подоконнику застучал силой дождь. Глядя в серую стену воды, у него мысленно пролетели три прошедших года. Ревность снова разгоралась внутри, делая его абсолютно безумным. Вскоре в комнате появилась и Анжелика. Она была обернута в синие с желтыми бабочками халата, а ее белоснежные локоны аккуратно ложились на плечи. Голубой ледяной взгляд пристально уставился на него. Что-то оценив, она тихо фыркнула и, присев за большое трюмо, принялась за косметику. В комнате повисла такая тишина, будто бы в ней никого и не было. «Я думаю, ты и сам догадываешься, о чем должен состояться наш разговор», — уверенно, словно пума, наблюдала Анжела за его отражением. «Мы с тобой сегодня расстаемся, любимый, видимо, навсегда. Не знаю, кому от этого будет лучше», — ехидничала она. «Ну уж мне-то точно». Прошло несколько минут. Не дождавшись от него никакого ответа, она спокойно продолжила. «Детей, к счастью, мы с тобой так и не завели, поэтому делить нам некого и нечего. Квартира изначально принадлежала тебе, поэтому я проявлю благородство и оставлю ее спокойно за тобой. Да, кстати, мебель и все прочее, что я заработала за эти три года, я не возьму». Она докрасила губы в ярко-красный цвет и, тихонько причмокнув, удалилась за ширму. «Ну что, ты так и будешь молчать и ничего мне даже не скажешь напоследок?» — выставила она из-за ширмы изящную тонкую ножку, на которую медленно раскатывала черный чулок. Он смотрел в это серое окно и не мог до конца поверить, что она все-таки решилась на этот шаг. Внезапно его охватило легкое удушье, какое возникает при сильном волнении. К голове подступил приступ едва сдерживаемой агрессии, и он поспешил удалиться на кухню. Будто что-то внутри его мозга хотело взорваться и выбраться на волю. «Воздух! Мне нужен свежий воздух!» – проговорил он вслух и распахнул балконную дверь. Он набрал полную грудь утренней майской прохлады, и стало легче. «Ладно, не скучай здесь один», — беззвучно оказалась она позади. «О бракоразводном процессе я тебя извещу», — посмотрела она змеиным взглядом. «Господи, что же с тобой случилось, Анжелика?» — вырвалась у него. Но это была уже не та Анжела и не тот ангел, как он ласково любил называть ее раньше. Перед ним стояла незнакомая ему дама в черном деловом костюме. В ее левой руке был темно-серый портфель, а на указательном пальце правой игриво болтались ключики от новой девятки цвета мокрый асфальт. «Нет», — резко отрезала она, — «даже не начинай. Раньше надо было быть мужчиной. Да, впрочем, может, ты еще и сумеешь реализовать себя. Тебе ведь еще только 30», — улыбнулась Анжелика. «Прощай. Ключи от квартиры я отдам тебе позже. Вдруг что-то из вещей мне понадобится. Ну, ты понимаешь». Она, резко развернувшись, оказалась перед входной дверью, за которой и поспешила исчезнуть. В этот момент в его мозгу снова разгорелась ярость. Он распахнул холодильник и достал запотевшую бутылку водки. Проглотил молниеносно стакан, жар из головы переместился в желудок. Стало легче. «Ладно, надо постараться заснуть», — произнес вслух хозяин квартиры и, удалившись в комнату, уткнулся головой в подушку.